Часть вторая. Механизмы и боги. Созерцатель тени. А если заставить его смотреть прямо на самый свет, разве не заболят у него глаза, и не вернется он бегом к тому, что он в силах видеть? Считаю, что это действительно достовернее тех вещей, которые ему показывают. Платон. Вкрадчивый вопрос, на чем вы ездите, задаваемый в московских сумерках для быстрой социальной идентификации собеседника, Олег Петров в молодости уверенно отражал словами: «Бывает на грибочках, бывает на кислоте». Когда эпоха первоначального накопления вступила в фазу нестабильного загнивания, а Олег завязал с веществами и овладел матчастью, он стал отвечать, что от сотворения мира сохраняет абсолютную неподвижность, а его кажущиеся перемещения в пространстве — галлюцинации наблюдателя, и вот на этом самом он и ездит. К 35 годам он настолько потерял к людям интерес и доверие, что стал говорить просто: «Машины нет». И даже ленился добавлять, что никогда не было и не будет, как нет постоянной работы, семьи и места на кладбище. О существовании метода он узнал совершенно случайно, когда сопровождал в качестве гида-фриленсера, это был его основной способ зарабатывать на жизнь, двух путешествующих по Восточной Индии москвичей. Москвичи были характерны для нового тысячелетия. Те самые пидорасы, выкованные из чистой стали с головы до пят, приход которых предвидел из бездны Венедикт Ерофеев, безупречно заточенные на успех выпускники тренинга Life Spring 2 Креста, уже приблизившиеся к реализации его высшего плода, открытию собственного небольшого дела по заточке высокоуглеродистых пидорасов под названием Spring Life 2 Креста или около того. Один с лицом мексиканского убийцы практиковал какой-то закрытый тибетский культ. Второй, удивительно похожий на мушкетера усами и бородкой, уже завязал с буддизмом и искал теперь выход на секту душителей тхагов, искренне расстраиваясь после каждого облома в очередном храме Кали. Но главной целью путешествия было повышение профессиональной квалификации. От прихожан будущего тренинга предполагалось скрыть первую благородную истину. Первая благородная истина буддизма — жизнь неотделима от страдания. Заменив ее последней прошивкой эзотерического сознания. И заготовка фуража шла полным ходом. Москвичи снимались на фоне таинственных руин, консервный завод 30-х годов, сильно размытый мансунгами, прислушивались к ветру в листьях дерева бодхи, росток от ростка того самого, ну, вы поняли, и шептали свежевыученные шиваитские мантры в сторону самого страшного из наблюдаемых изображений щита с рекламой индийского филиала МТС. Оттуда глядел демонический сверхчеловек с недобрым взглядом, похожий на чеченского танцора, решившего стать шахидом на следующем этнографическом фестивале. Причем рук у него было 6, все железные, кончающиеся какими-то инфернальными зажимами, отвертками и пипетками. Скорее всего, это был вписанный в мировые тренды молодой городской профессионал, составляющий стержень и опору модернизационного класса. Олег именно так сразу и подумал. Вместо действующих святых, на промывание у которых была очередь и у людей побогаче, москвичи подолгу беседовали с местными экскурсоводами. Те говорили на сносном английском и владели оккультным дискурсом не хуже настоящих мхатм. Один такой экскурсовод, молодой парнишка с еле пробивающимися бакенбардами, рассказал довольно стандартную историю пролетающего отшельника, жившего на вершине местной горы 10 лет. Все это время отшельник питался только поднятый по позвоночнику змеиной силой кундалини. Переводя, Олег глумливо подумал, что местному правительству следовало бы построить вокруг этой технологии здешнюю продовольственную программу. И тут экскурсовод добавил нечто такое, чего Олег никогда раньше не слышал. И еще он был заклинателем тени. Так Олег перевел. На самом же деле гид употребил выражение «shadow speaker», которое можно было понять по-разному, как «говорящий с тенью» и «теневой говорящий». «Что это?» — спросил один из москвичей. Тут Олег сделал что-то непонятное. Вместо того, чтобы перевести вопрос, он презрительно махнул рукой. «Ответвление заупокойного культа», — сказал он наугад. «Говорят с духами предков. Делают вид, что говорят. Чистое шарлатанство, конечно. Реальной ценности не представляет». Интерес москвича угас, и он спросил что-то про кундалини. «Надо давить на муладхару специальным дыханием», — охотно начал юный индус. «Но перед этим обязательно должны быть раскрыты все чакры. Я могу порекомендовать одного саду, который даст самые точные указания». Дальше все было как обычно.